Глава 5. Маргарита. Я сидела на песке, глядя на воду. Одеваться не хотелось, пусть вещи уже подсохли на солнце. Рената не было уже минут 10. Что это было? Вспышка? Желание почувствовать жизнь? Когда он присел рядом, ничем не выдав свое появление, я не удивилась. В ковше его протянутой ладони были ягоды мелкой клубники и смородина. «Жалеешь?» — спросил он. Я покачала головой и подставила руку. Он пересыпал ягоды мне. «А ты?» — спросила я. Он мрачно усмехнулся. Да это или нет, сказать было сложно. Зато клубника оказалась вкусной. Откуда, интересно, у него шрам? Я бы хотела хоть уголком глаза заглянуть в его жизнь до меня. Но куда уж. Я умею плавать, просто... По собачьи? И что? Ничего. Заканчивай с ягодами и пойдем. Отвезу тебя кое-куда. Больше мы здесь оставаться не можем. Карьеры остались позади, и меня охватило тихое сожаление. Спросили бы меня, хочу я вернуться сюда еще когда-нибудь. Я бы, не задумываясь, сказала, что хочу. Но без Рената я в жизни не найду ни их, ни тем более спрятавшийся в них дом. Мы гнали уже часа полтора. И за это время Ренат ни разу не сказал, чтобы я держалась крепче. Я и так сидела, прижавшись к нему. Под пальцами снова был его рельефный живот. Но теперь я знала, как это — прикасаться к нему по-настоящему. Тело приятно ныло, низ живота тянуло. Я щекотнула Рената. «Давай остановимся где-нибудь», — попыталась перекричать встречный ветер. «Слышишь?» «Слышу». Куртку он снял и прикрепил так, что она не мешала. Каждый раз, когда он делал малейшее движение, его мышцы напрягались. Это будило новые для меня ощущения. Я знаю его 3 дня, при том, что знаю, применимо тут с большим натягом. И все равно, предложи он уехать на край света, не задумываясь, согласилась бы. Сердце странно жгло. Я вдыхала запах мужчины, благодаря которому перевернулась моя жизнь, и не хотела размыкать руки. Не хотела, даже когда мы остановились около невзрачного бистро у дороги, но разомкнуть их пришлось. Ренат слез с мотоцикла и помог мне. «Как думаешь, где у них дамская комната?» «Дамская комната?» Я опять позабавила его. Но снисходительность в его глазах меня не разозлила, как это ни странно. Думаю, туалет у них общий, и если он пригоден для использования, считай, тебе крупно повезло. Мне и правда крупно повезло. Внутри оказалось чисто, пахло приятно, и даже зеркало на стене было огромным. Я смотрела на себя и не узнавала. Вроде бы я, и в то же время другая. Обычно я не загорала. Вместо загара получались ожоги, а тут кожа приобрела легкий золотистый оттенок. Волосы распушились и стали завиваться, а в глазах появился незнакомый блеск. Интересно, какой видит меня Ренат? Я собрала футболку под грудью и встала полубоком. Отпустила, и она скрыла живот. Падение с обрыва было ужасным. В первые секунды я потеряла ориентацию. Удар оглушил. А со вздохом в рот и в нос попала вода. Меня охватила паника, и я начала захлебываться. Жизнь перед глазами не пролетела. Я судорожно хваталась за нее, как за невидимую нить. Но нить выскальзывала. И тут Ренат. Его сильные руки, взгляд, и все стало таким неважным. Были только мы, он и я. И все, что я хотела тогда, чувствовать его, быть с ним. Ренат ждал меня рядом с мотоциклом. «Все в порядке?» — спросил он. Я кивнула. Было бы не в порядке, все равно бы не призналась. Он выглядел несколько смущенным, кивнул, и расспросы на этом кончились. «Кофе», — показал на седло мотоцикла, — «если хочешь». «Хочу». Но прежде чем взять стакан, я приблизилась к Ренату, забрала его кофе и поставила рядом со своим. Приподнялась на носочки и, обняв Рената одной рукой, посмотрела в глаза. Вблизи радужка была не такой темной, но зрачки по-прежнему глубокие. Провал в его душу. Так можно было увлечься, а потом никто не спасет. Я поцеловала его, забравшись второй ладонью под футболкой. Он был до предела напряжен, но на поцелуй не просто ответил, перехватил инициативу. Я закрыла глаза, решив, что больше не буду писать сценарии собственного завтра. И другим не позволю, даже отцу. «Куда ты меня везешь?» – спросила я. «Узнаешь. Новые загадки?» Я снова встала на носочки и ладонями, упираясь в Рената, прикусила его за колючий подбородок. «Колючий ты!» «Все, буду звать тебя. Злючка-колючка!» Он обхватил меня ручищей за талию. «А мне как тебя звать? Рыжуля-прилипуля?» «Я не прилипуля!» – возразила горячо. «А кто ты?» «Не знаю», — сказала и тихонько улыбнулась. «Раньше знала, а теперь...» — покачала головой. «Я много раз бывала в Европе. Париж, Ницца, Лондон, Рим. Я была в Стокгольме и Женеве, на Майорке. А знаешь, где я всегда мечтала побывать?» Он приказал продолжать одним лишь взглядом. «В горах». «А, Альпы? Хочешь сказать, ты не бывала в Альпах?» «Бывала. Но я тебе не про горнолыжные курорты, я про обычные горы, про ущелья и горные водопады, про горные реки. Чтобы как на фотографиях, стоишь и смотришь, как просыпается солнце, а где-нибудь вдали пасутся лошади. Вот про такие горы». Уголок его губ дрогнул. Он убрал руку и взял кофе, ничего не сказав. Я подождала немного и взяла свой. Про горы я не говорила никому. Это было такое же откровение для меня, как там у воды. Может быть, даже больше. Но он не оценил. Кофе мы выпили в молчании, под шум время от времени проезжающих машин. Я украдкой смотрела на Рената. В отличие от меня, у него в доме была одежда. Сейчас на нем были черные джинсы и черная футболка, под ворот которой убегала серебристая цепочка. Я попыталась представить нас рядом, но не получилось. Воображение нарисовало меня другой. Не такой, как я увидела себя в зеркале. Платье жемчужного цвета, элегантная прическа, классические туфли-лодочки и нить жемчуга на шее. Мне не нравился нарисованный образ, и я отчаянно стирала его невидимым ластиком, а он проявлялся снова и снова. «Ренат», — позвала я. Он посмотрел на меня. «Тут продают что-нибудь на ноги». Мои шлепки уплыли во время спонтанного купания, и я стояла босая. «Нет». «Ясно». «Тебе так хорошо. У тебя красивые лодыжки». «Спасибо, конечно. Но моим стопам от этого не легче». Он смял стаканчик с непонятной мне ожесточенностью. Дошел до мусорки, выбросил и вернулся. «Ты закончила?» «Если он о кофе, то да. Кофе я почти допила. Если о чем-то еще, мне бы хотелось сперва понять, о чем. И все же дело было в кофе. Пока я выкидывала остатки, он смотрел на меня. Я порывисто развернулась, чтобы он не успел отвести глаза. Он и не собирался. «Тебе идет, Марго. Зачем мне звать тебя как-то еще?» Я чуть не забыла про стаканчик. «Сколько тебе лет?» 32. «А мне 23. Забавно, да?» «Что забавного?» «Ну, тебе 32, мне 23. Цифры». «Да, забавно». Он подал мне руку. Настроение у меня резко упало. Ничего забавного и правда. В груди появилось мерзкое чувство. Оно было не похоже на страх, который я испытала, захлебываясь, на злость и на уныние. Оно было совсем другое. Ренат подхватил мою ногу под коленкой и провел вниз, до лодыжки. «Да, купить тебе что-нибудь надо». И опять я прижималась к его спине. Мотоцикл рычал, ветер трепал волосы, мы неслись куда-то. Я не хотела знать, что пишут о моей несостоявшейся свадьбе, что думает обо мне Слава. Я хотела ворваться в закат, оказаться на краю света. С ним, с мужчиной, о котором не знала ничего, кроме имени и возраста. Нет, еще я знала, как напрягаются его мышцы под моими руками и как блестят чернотой его глаза, к когда он нависает надо мной, вкус его кожи и то, что рядом с ним я чувствую себя настоящей, свободной. Ренат. Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее крепла во мне решимость. И все же ее дыхание в спину сбивало с мыслей. Она потерлась щекой о мою лопатку. Сцепленные на моем животе пальцы шевельнулись. Я стиснул зубы и впился взглядом вдаль, стараясь сосредоточиться. Чертовка. Хрупкие ладони оказались у меня под футболкой. Чуть ли не целомудренное прикосновение по моим меркам, а нервы ошпарило. «Марго!» – гаркнул я. Она коснулась губами между лопаток. Я тихо ругнулся. Свернусь бы к обочине, остановить Харлей, и пошло оно все. Прижал бы ее к дереву и взял, глядя в глаза. Дымчато-серые, затягивающие. По моим подсчетам, ехать нам оставалось считанные километры. Продержаться. А дальше будет новый день. Маргарита. Влажные сумерки постепенно становились темнотой. Вдали сгущались тучи. Раскаты грома были чуть слышны. Но обманываться не стоило. Мы въехали в какой-то городок, название которого прочитать я не успела, и остановились возле кафе. «Зачем нам сюда?» – спросила, зайдя в него вместе с Ренатом. «Давай сразу в гостиницу, мы же не поедем в дождь?» «Не поедем», – сухо сказал он. «Что случилось, Ренат? Почему ты со мной так разговариваешь? Что не так? Все же в порядке было». «Все и сейчас в порядке». Он отошел к стойке и вернулся с меню. «Закажи пока себе что-нибудь». «А ты куда?» «Мне нужно сделать один звонок». «Почему его здесь нельзя сделать?» Он посмотрел за мое плечо. «Потому что я здесь? Ты при мне не хочешь разговаривать?» «Не хочет». Когда он повернулся обратно, я отчетливо прочитала это в его глазах. Было одновременно обидно, досадно, и в то же время я знала, что не имею права лезть к нему с этим. У каждого человека есть что-то личное. Личное. Неприятная догадка ударила под дых. «У тебя кто-то... У тебя есть жена?» Спросила я в лоб. «Ты женат?» «Нет». Меня отпустило. Я и не думала, что жду ответа с таким напряжением. «Значит, девушка. И...» «Прекрати гадать, Маргарита. Просто закажи себе что-нибудь. И подожди меня. Договорились?» Я вздохнула и плюхнулась за столик. Полдня на мотоцикле не остались незамеченными моей пятой точкой, и я со стоном откинулась на спинку стула. Шлепки мы все-таки купили, и жизнь стала легче. Я сделала вид, что открыла меню, а сама из-под лобья смотрела за Ренатом, пока его не было видно. «Когда-нибудь я узнаю его лучше». «Когда-нибудь, может быть, если он возьмет меня с собой». «Куда? Пока это не важно. А дальше?» «Может, это станет неважно уже?» Это был не голос разума, голос сердца, к которому я прислушалась. Возможно, второй раз в жизни. Первый, когда не вышла за Славу. Второй – сейчас. За считанные минуты на улице совсем стемнело, поднялся ветер. Я начинала беспокоиться, что если Ренат решил меня тут оставить, но когда в очередной раз посмотрела на вход, увидела его. «Пойдем», — сказал он, потянув меня со стула. «Я заказ сделала, сейчас принесут». «Ничего страшного, как принесут, так и унесут». Он кинул на стол крупную купюру. Я пришла в недоумение. Он потащил меня за собой. Я обернулась. Посмотрела на Рената. Он просто в камень превратился. Подбородок квадратный, взгляд прямой. Каждая черта лица приобрела ожесточенность. Кусок гранита и тот мягче. «У тебя что-то случилось?» Спросила я, быстро идя за ним. «Ренат, если это что-то серьезное, расскажи. Может, я сумею помочь?» «Я тебе не говорила, но мой отец, он...» Мы свернули налево от кафе. Я посмотрела вперед и замолчала. У обочины стоял черный седан, а возле него мужчина в строгом костюме. Дышать стало нечем. Я попыталась выдернуть руку, но Ренат не отпустил. Он нашел меня. Так вот почему Ренат... «Папа!» — выдавила я. Отец протянул руку, но не мне. «Спасибо, Ренат. Отличная работа!»